— отмахнулся Куница. «Возьмем, возьмем. Даром, что ли, дрались?» — запрыгал Маримуха. «Ага, большинство на моей стороне. Мы сворачиваем к ручейку, Маримуха разрывает обеими руками землю, я вытаскиваю знамя из-под березовой коряги и стряхиваю с него липкую глину. А все-таки дождь промочил знамя, шелк намок и почернел. Но как же теперь его делить? Нас было человек 12. Если порезать знамя на 12 равных кусочков, каждый получит по небольшому величиной с носовой платок куску шелка. А ведь сельские хлопцы похватали те куцые звеневые знамена. Если бы не Куница, кто знает, это широкое кожевое знамя могло остаться у скаутов. Мы имеем полное право взять его себе, больше, чем остальные. А что, если распороть знамя пополам? Недолго думая, я достал из кармана перочинный нож и, сунув Маримухе край знамени, натянул свой конец и разрезал знамя пополам. Потом оторвал руками остатки бахромы и подал желтое полотнище Маримухе. А теперь как поделить? Кусок желтого и кусок голубого? Надо было иначе. Эх ты, покачал головой Куница. Зачем делить? Мы возьмем себе половину, вот и все, успокоил я Куницу. Но ведь нас трое. Пишь, как запел. Минутку назад фыркал не надо, а теперь глаза загорелись. А мы жеребок бросим. Кто вытянет, тот получит весь кусок. Из него сорочка выйдет или скатерть. А платки-то нам зачем? Что мы, девчонки? Куница задумался, а Петька Маримуха сразу перешел на мою сторону. «Давай», — закричал он, — «желтое мы оставим, голубое себе возьмем, а я загадаю. На палочке или на камешке? Ну, иди загадывай». На палочке, подумав и тряхнув головой, милостиво разрешил Куница. Скомкав желтую полосу шелка, Петька засунул ее обратно в ямку под старой березой. Потом он убежал в кусты и возвратился оттуда с зажатыми в кулаке тремя палочками. «Самое коротенькое знамя», — объявил он. «Я потащил жребий первым. Маримуха боялся, что мы подсмотрим, и так зажал палочки, что приходилось вытаскивать их силой». «Интересно, кому же достанется шелк?» — подумал я, разглядывая свою палочку. Кончики ее Петька обкусал зубами. Вытащив жеребок вслед за мной, Куница потребовал «покажи». Петька раскрыл потную дрожащую руку. Мы уложили на ней рядышком свои палочки, и оказалось, что самое коротенькое досталось Кунице. «Получай!» — не без сожаления отдал я ему мокрую полосу шелка. Маримуха грустными глазами следил за тем, как Юзик, словно мокрое белье, выжал полотнище и засунул его себе за пазуху. Щелкнув языком, Куница весело полез по откосу лощины вверх, а мы, неудачники, вслед за ним. Когда мы перевалили через Барсучий холм, я увидел на другой стороне реки ту самую поляну, где мы вчера дрались с петлюровскими панычами. Поляна была пуста, только выжженные кострами черные лысины, истоптанная трава да белые лужи и звездки напоминали о вчерашней схватке. Бегство. Шумный Кореновский шлях пролегает где-то в стороне. До самого города Куница ведет нас напрямик по заросшим полынью межам. Мы минуем засеянные низенькой густой гречихой поля, и одно за другой пересекаем поросшие травой безлюдные проселочные дороги. Сколько мы уже идем, так до вечера домой не доберемся. Едва поспевая за Куницей, пробурчал уставший, измученный Маримуха. Бедному Петрусю сегодня досталось. Шутка ли сказать, сколько мы прошли, а еще ни разу не отдыхали. «Ладно, Петро, не журись», — сказал Куница. «У кладбища отдохнем. Давай быстрей, Юзик». «Кладбище, кажется, скоро, да?» — не вытерпел я. «Скоро, скоро. Видишь, липа на бугре покосилась. За ней кладбище». Юзик прав. Только мы поднялись на бугор, как сразу вдали зазеленели яворы кладбищенского сада. За ними белеет наш город. На холмике у кладбища мы делаем привал. Хорошо после длинной дороги улечься на мягкой траве под высоким тенистым явором и слушать, как где-то около самого уха в белых и розовых цветах клевера жужжат шмели.